Когда любят, о привыкании разговоров не бывает. Катунцев вздохнул. Да и мы уже вместе скоро полгода. Пора бы и решить что-то определенное. Ну, это надо решать женщине, сказала она враждебно. Что ж, мужчина не имеет на такое решение права вообще? Спросил он с иронией. Да, не имеет, отрезала Аленка. Мужчине это слишком легко достается. И поэтому в мире так много одиноких матерей. Что-то об одиноких отцах я пока не слышала. Катунцев ничего не ответил, хотя подумал, что можно было бы назвать пример одинокого отца Брюханова. Но даже от самой мысли он невольно покраснел. «Смешной ты, Игорь», — сказала Аленка. «Ты знаешь, что ты похож на осень, такой же буйный, быстрый. Я очень люблю осень», — призналась она. «Особенно лес, когда все вот-вот опадет. Листья еще держатся, играют, и ветер такой прозрачный. Ты не спишь?» «Нет». Он даже придержал дыхание, чтобы не упустить ни одного слова, ни одной интонации. Сейчас любое ее слово могло натолкнуть на догадку, и его самого словно охватил этот знобящий, срывающий последние листья ветер. Он удержался, не выдал себя, хотя сердце у него отчаянно заколотилось. «Идешь, под ногами тоже листья, яркие, особенно если клен. Уж такой красотой горят, наступить боязно. Идешь-идешь и прислушаешься. Так и кажется, кто-то есть в лесу, только что кричал. А остановишься — никого, пусто. Игорь, Игорь, да? Игорь, скажи, я плохой врач? Почему ты так решила?» Его опять кольнуло неприятное предчувствие. «Ты уже хороший врач, а станешь еще лучше. Что тебя беспокоит?» «Я потеряла всякий интерес к своему делу. Иду в больницу, и хочется повернуть куда-нибудь в сторону. Потом расхожусь, ничего». «Это бывает, это пройдет», — сказал он, внутренне замирая от ревности к ее воспоминаниям и от чувства приближения к той непреодолимо притягивающей пропасти, в которую ему совершенно незачем было заглядывать. «Ты лучше расскажи еще что-нибудь. Про осень, про лес. Как у нас? Ни на что времени не хватает. Взять и собраться на выходной за город, в лес. Я в городе вырос, я порой не понимаю тебя, твою тоску. Ну, лес и лес, стоит себе, шумит». «Лес живой», — убежденно возразила Аленка. «Что ты? У него душа есть мохнатая и очень добрая. И люди, не все, правда, знают эту душу, не все допущены к ней. Но те, кто допущен, сами обязательно добрые и мудрые. Они знают закон жизни». «А ты? Что я? Ты допущена?» «Я нет, мне нельзя», — не сразу призналась Аленка, закрывая глаза и почти воочию мучительно реально представляя себе старый осенний лес с шуршанием листьев под ногами, с ощущением присутствия в каждом дереве, в каждом кусте, чего-то всепонимающего, живого, какой-то бесконечно доброй и беззащитной души. Она шла и шла по этому знакомому бесконечному лесу, откликаясь душой на каждый шорох и на малейшее движение, и в ней все росло и росло единение с этим безмолвным и полным внутренней жизни миром. «Осенью опята бывают», — вздохнула она. «Грибы смешные такие, растут целыми шапками на пнях. До чего красиво и страшно. Как можно сразу так много? И все почти одинаковые, все рядом». Аленка нашла его руку и сжала в своей, крепко, до мерцания в глазах, зажмурилась.